Глава 11. В то воскресенье я снова пошел в город. Правда, лишь после того, как закончилась тренировка со штабс-вахмистром. Клаус Мария Ферцегентакль, похоже, начал таки отличать меня среди остальных рекрутов. Во всяком случае, язвительные его шуточки почти прекратились. Он деловито объяснял мне прием, показывал несколько раз, а затем заставлял повторять до тех пор, пока мне не удавалось его удовлетворить. То есть грамотно поставить блок от его удара или пробить его защиту. Ничего не скажешь, учил он на совесть. Получив увольнительный билет, я медленно брел по Невскому, как прозвал для себя главную улочку военного городка, окружавшего базу. Ничего особенного тут, само собой, не было. Стандартные, сборные, двух- и трехэтажные домики с не слишком умелыми попытками разработчиков придать фасадам хоть какую-нибудь индивидуальность. Первые этажи все светились яркими огнями всевозможных кабаков и баров, именуемых в народе последним рубежом. По улицам чинно, неторопливо шествовали господа офицеры с супругами. Наверное, собрались в клуб. База и городок были явно велики для одной единственной учебной роты из 5 взводов. Кроме нас, тут стояли также штаб, рота тяжелого оружия, связисты, саперы, медики и так далее. Всего около 400 солдат, исключая рекрутов, да 30 офицеров. Другое дело, что сюда на базу часто возвращались остальные части батальона, вроде как на отдых. Сейчас у нас как раз стояла вся третья рота. Настоящая рота, боевая. Собравшиеся вместе для каких-то упражнений и сдачи неизвестных до сих пор мне нормативов. Девочки-феечки на улице не показывались. Их дело сидеть в барах, не оскорбляя своим видом взоров почтенных офицерш, примерных жен и ответственных матерей. У меня сейчас, собственно говоря, было только одно дело – найти себе партнершу, у которой можно спокойно посидеть остаток вечера. В сумке у меня лежала Прохоровка, Гюнтера Гланца, с официальным штампом батальонной библиотеки, одобренная и разрешенная к чтению. Господам рекрутам полезно узнать о героических битвах предшественников Третьей десантной, в то не такое уж и давнее время, когда она еще называлась Третьей танковой дивизией СС «Мертвая голова». И если не смогла одержать под русской деревней Прохоровкой полные блестящие победы, то лишь по причине начавшейся высадки англо-американских союзников в Сицилии. Гилви мне искать пришлось недолго. Девчонка сидела в том же самом баре, где я встретил ее в прошлый раз. У наших рекрутов большим успехом пользовались от чего-то дамочки попышнее. И потому число шлюх приятной полноты всякий раз оказывалось непропорционально большим. Гилви явно скучала. Сидела на высоком табурете, закинув ногу на ногу, так, чтобы продемонстрировать торчавшие из-под короткой юбки подвязки. И покачивала черной лакированной туфелькой на невозможно высоком каблуке. Перед ней стоял запотевший бокал со шнапсом, но не похоже, чтобы она к нему притрагивалась. «Гилви, привет!» Она повернулась, заулыбалась, откидывая со лба и глаз длинную белесую челку. «О, Рус, здравствуй!» «Ба, что я вижу? На повышение пошел?» «Ефрейтора заимел. Поздравляю, поздравляю, молодец!» «Ну так это дело надо отметить. А вот что-то тут сегодня так тихо, не знаешь?» Я глядел бар, и в самом деле полупустой. В прошлый раз тут, как говорится, яблоку некуда было упасть. «Болтают, будто первый, второй и пятый взводы на ночные занятия бросили», — сказал я, усаживаясь рядом. «Что-то срочное. А вы как же?» «А мы пятый взвод. Пока ничего, Бог миловал. Выпьешь чего-нибудь?» «Выпить?» «Выпить — это мы всегда, пожалуйста». Гилви обвела стойку рассеянным взглядом. Бармен возле пирамиды пузатых и стройных бутылок разом подобрался. «Не дать не взять, тигр к прыжку готовый». «Tiger, tiger, burning bright, in the forest of the night. What immortal hand or eye, through that dreadful symmetry». Перевод с английского. «Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор любя создал страшного тебя». «Что-что?» — удивилась Гилви. «Стихи такие», — объяснил я. «А по-каковски это? Близко вроде, а непонятно». «По-английски». А, ты английский знаешь? Угу. Что же тут странного? Столько книг хороших на нем написано. Книг? А что, на общем их нет, что ли? Ну, не все. Блейка, например, нету. Рус, испугалась Гилви. Только не говори мне, что... Да ты что, он не запрещен. Поспешил я успокоить девчонку. За кого ты меня принимаешь? Да кто вас русских знает? Вы все как один чумовые. Пробурчала она. Ну ладно. Молодец ты, что английский знаешь. А я вот и не сподобилась. Она вздохнула. Вообще я знал, у подружек не было принято ныть и жаловаться на судьбу. Да и не так плохо они жили. Ну ничего, еще нагоню, с нарочитой бодростью проговорила она. Ты думаешь, чего я тут сижу? На университет коплю. Да и льготы нам, подругам, положены. Слушай, а чего мы тут сидим, Фреду выручку делаем? Ко мне-то пойдем? Нет. Я аккуратно положил на стойку две монеты в одну марку каждая и поднялся. Бармен Фред проводил меня кривым взглядом. Как бы не обозлился он на Гилви, что мало раскрутило солдатика. Подружка по имени Гилви жила в двух шагах от бара, в маленькой двухкомнатной квартирке. Чистенькой, аккуратненькой, где даже пыль, похоже, летала только повзводно и в установленных для полета местах. Повсюду красовались вязаные разноцветные коврики и половики. Похоже, Гилви занималась этим делом все свободное время. «Чай будешь?» — крикнула она мне, скрываясь в кухне. «Да, пожалуйста», — откликнулся я, доставая книгу. «И давай мне эту бумажку, которая для бухгалтерии». Гилви вынырнула из кухни. Как-то странно взглянула на меня. «Ты опять ко мне, как в читальню пришел, что ли?» Я кивнул. «Да», — она как-то неопределенно пожала плечами, вновь отправляясь к плите. «Ну, дело твое». «Сейчас как раз властителей душ показывать станут», — сказал я, заглянув в валявшуюся на подзеркальнике программу кабеля. Гилви что-то промычала. Почти сразу же засвистел чайник, и я вошел на кухоньку, предвкушая горячую кружку в руке и интересную книгу на коленях. Пусть даже с ней все время хотелось спорить и возражать ее каждому слову. «Спасибо!» Я принял чашку из Гилвиных рук. Рядом с блюдцем появился серо-голубой листок учета интимных услуг. Имя – Гилви Паттерс. Персональный общегражданский номер, номер ВУЗ, личный номер ИВС. Я быстро проставил где надо против названия услуг, птички с галочками и крестиками. Широко расписался, аккуратно вывел в квадратиках слева внизу свой собственный военный номер. Все в порядке. Гилви получит по высшей ставке. «Спасибо!» Теперь поблагодарила она. Правда, с каким-то странным выражением в глазах. Но я этому значения не придал. Меня это не касалось. Мне хотелось просто посидеть в тишине. Или даже под бормочущий телевизор. И почитать, несмешно попивая горячий чай. И ух ты! Даже с вареньем! Из широкогорлой древней стеклянной бутылки. Сейчас таких уже не делают. Сама варила. Не удержался я от вопроса. «Угу, попробуй». Бабушка научила. «Говорят, у меня неплохо получается». Я попробовал. «Да, бабушка не зря старалась», — сказал я. «Здорово, Гилви». «Нет, на самом деле здорово. Малина классная». «Спасибо». Гилви неожиданно зарделась. «Ну, так я пойду, да?» «Ага, конечно. Телек включи, мне он мешать не будет». «А я?» «Что ты?» «А я тебе мешать не буду?» «С какой стати?» – удивился я. «Нет, конечно». Она выразительно подняла брови, но ничего не сказала. Повернулась и ушла в комнату. Я отхлебнул чаю и раскрыл книгу.